Глава 43. Левелин. Не знаю, чего именно добивалась Лили. Хотела ли она таким способом отвадить от меня Эмиля или же просто легкомысленно принялась расспрашивать, но из-за ее глупой болтовни в лавке стало совсем неуютно. Все время, что эта девушка провела с нами, я только и могла думать о том, что хочу поскорее ее выпроводить. И лишь когда за спиной сплетницы закрылась дверь, вздохнула с облегчением. «Я тоже пойду», — наведя порядок на столешнице, взглянула на Эмиля, дружелюбно улыбнувшись. С момента, как Лили затронула тему Азазеля, настроение моего единственного друга в этом мире сильно испортилось. Он закрылся в себе, молча занимаясь поручением бабушки и лишь время от времени комментировал очередную сплетню, брошенную нашей гостьей. Не дождавшись от него никакого ответа, тяжело вздохнула и направилась к выходу. Но не успела пройти и несколько шагов к внутренней двери, ведущей в кухоньку, как Эмиль бросил вслед. «Ты вроде сказала, что потеряла венок». От его колкого замечания сбилась шага. По спине пробежали мурашки. Знала, что если обернусь, встречусь с холодным взглядом серых глаз, которые совершенно не скрывали обиды и разочарования. «Так и сказала». Все же заставила себя взглянуть на друга, потому что этому Сиду я венок не дарила. Фактически для меня он был потерян, когда Остроухий сорвал его с моей головы. Постаралась выкрутиться из весьма щекотливой ситуации. «Ты должна была сказать сразу. Хоть понимаешь, каким неприятностям может привести твоя глупость?» Сжав губы в тонкую линию, зарычал Эмиль. «Я верю в благословение богини и...» «А я не верю», — поспешила я перебить. «Стоит ли напоминать, что я впервые попала в теневой двор? Едва ли я саму себя могу вспомнить. Для меня этот венок ничего не значит. А если бы и значил, разве не мне решать, кому дарить его? Не понимаю, за что ты меня сейчас упрекаешь». Резко и шумно выдохнув, смерила друга раздраженным взглядом, замечая, как расширились его зрачки. Не была дурой, да и наивной себя не считала. Поэтому уже давно поняла, что Эмиль вовсе не дружить со мной хочет, и все же полагала, что безопаснее всего прикидываться наивной. Я до безумия боялась момента, когда он все же решится открыть свои истинные чувства, и отчаянно надеялась, что к этому времени смогу твердо стоять на ногах. Иначе я себе не завидую. Эгоистичные мысли? Да, скорее всего. Мне было стыдно за них, но на кону стояла моя жизнь, и я не имела права на ошибку. «Извини», — поджала я губы, не желая продолжать этот неприятный разговор. «Лучше пойду. Доброй ночи, Эмиль». К счастью, задерживать он меня не стал. В кухоньке было уютно, дрожал приглушенный свет, распространяющийся от нескольких свечей в стеклянных колбах. В углу в печи трещали поленья, а аромат восхитительного ягодного чая добавлял умиротворение этому месту. Бабушка Эмма сидела в старом, видавшем лучшие времена, кресле. Видимо, старушка умаялась за целый день, да и ночь для нее выдалась непростой из-за переживаний, связанных с моей пропажей. Глаза женщины были закрыты, размеренное дыхание ясно дало понять, что она дремлет. Первым желанием было разбудить ее, помочь перебраться в кровать, но, зная, как много проблем у пожилых людей со сном, побоялась тревожить покой хозяйки дома. Взяв со стула вязаный плед, осторожно укрыла бабушку, на цыпочках уходя к себе. Ночь уже вступила в свои права, и я поймала себя на том, что вновь и вновь подхожу к окну, пытаясь высмотреть в темноте знакомую фигуру. Я ждала его. Я ждала Азазеля, даже несмотря на то, что отчаянно убеждала себя в том, что от него нужно держаться подальше. Время близилось к полуночи, а Сид так и не появился. «А на что ты рассчитывала?» — фыркнул внутренний голосок. «Этот остроухий болтун каких поискать?» Ляпнул, не подумав, а ты теперь, как сторожевая собака, ждешь его у окна. Самой не противно. От неприятного чувства сдавила грудь. «Я жду его не потому, что хочу увидеть», — тут же поспешила оправдаться. «Меня беспокоит, что он, как всегда, наведет суматоху вокруг себя. От Азазеля одни проблемы. А что, если он постучит в дверь посреди ночи? Что подумает обо мне бабушка? А как Эмиль себя поведет? Сегодня у меня создалось навязчивое ощущение, что если бы Сид волей судьбы очутился поблизости, то упрямый внук травницы точно кинулся бы в драку. Знал бы он, насколько прав оказался насчет венка. Эта дурацкая традиция действительно перевернула мою жизнь с ног на голову. Лишь на короткий миг я спустилась в баньку, бегом проскакивая по улице. К счастью, комната еще не остыла. Видимо, Эмиль ранее топил ее, да и вода была теплой. Быстро обмывшись, я вновь вернулась в выделенную мне спальню и, облачившись в ночную сорочку, устроилась на кровати. Не знаю, сколько времени так пролежала. Прошлая ночь, полная тревог и соблазнов, а также дневной сон явно сбили мне режим. Смотря в потолок, вновь и вновь прокручивала в мыслях события нескольких недель, обдумывая, как сильно изменилась моя жизнь. Я гадала, что сейчас стало с моим истинным телом. Может, в него попала Левелин? Должна признать, мне бы хотелось, чтобы все случилось именно так, ведь это значило бы, что бедная девушка, потерявшая семью, все еще жива, у нее все еще есть шанс. Вот только узнать мне правду было не под силу. На улице послышался какой-то скрежет. Именно он вырвал меня из дум. Подскочив к кровати, я замерла, прислушиваясь. Неприятный шум повторился, а за ним последовал треск. Взгляд неосознанно сместился к приоткрытому окну. Нуждаясь в воздухе, я сегодня оставила тонкую щель и теперь чувствовала, как по спине бегут мурашки ужаса. «Туман? Это ведь не может быть туман!» — размышляла лихорадочно, не в силах пошевелиться. «Может, кошка?» «Да, точно, кошка. Моя комната находится на втором этаже. Сюда никто не заберется». И стоило только убедить себя в этом, как в оконном проеме показался высокий темный силуэт. Толкнув стекло, он свесил ноги, усаживаясь на подоконник. «Ждешь меня?» — раздался знакомый все такой же насмешливый голос. «Я, конечно, рассчитывал, что ты будешь рада, но точно не думал, что встретишь меня в кровати. Надеюсь, это приглашение?» «Азазель!» — только и смогла произнести, чувствуя, как гул в ушах от подступающей паники наконец стихает. «Я тебя задушу когда-нибудь!»